За множеством зайцев погонишься, ни одного не поймаешь. Даже если их заменить идиотами, ведь ты человек, враг им. А если наоборот, идиот, животные примут за своего.